Как мило, что у вас нашлось время просто побеседовать. А вот у мисс Форестера у меня, в отличие от вас, есть обязанности, которые нужно выполнять. Поэтому, с вашего позволения, мы пойдем и займемся ими». Внезапно сделавшись очень немногословными, детективы Эдвардс и Липскомб не стали препятствовать, и Кассиди целеустремленно потащила меня к выходу. «Ничего у них нет, ради бога, у тебя есть алиби». «Да, но это ты и Трисси. Не смей становиться на их сторону. Они пытались взять тебя на испуг, и ты просто идиотка, если позволила так с собой обращаться. Большое спасибо». «Идиот» — юридический термин для определения клиента, который не может защитить свои права. «Надо же, чего только вы, юристы, не знаете. А как ты узнала, что я здесь?» «Слава богу, случайно позвонила спросить, не захочешь ли ты сходить со мной на ланч. Ты должна была сразу же мне позвонить. Мне не хотелось, чтобы они думали, будто я считаю, что мне уже нужен адвокат». Кассиди остановилась в каком-то относительно тихом уголке и, понизив голос до шепота, очень серьезно произнесла: «Мне это перестает нравиться, Молли. Мне не нравится, что ты суешь нос в какое-то дерьмо, из-за которого уже убили двух человек, и из-за которого полиция смотрит на тебя как... Извини, не поняла. Дурочка, я знаю, что ты ни в чем не замешана, но если ты слишком глубоко влезешь в это дело или даже просто будешь с ним ассоциироваться, это может создать тебе серьезные проблемы и на некоторое время здорово изгадит твою жизнь». Я подумала о Гаррете Вилсоне, его безукоризненном офисе и сногсшибательной секретарши и кивнула. «Так что же мне делать? Бросить? Не могу». Кассиди открыла рот, чтобы возразить, но слишком давно и хорошо она меня знает. «Я понимаю», — вздохнула она и вывела меня на улицу. В полицейском участке даже воздух какой-то особенный, едкий и кислый. Вероятно, холодный пот, тоска и страх, впитавшиеся в стены за много лет, придают ему такие свойства. Каким облегчением было вновь оказаться на улице, среди шума, грязи и вони. Восхищаюсь Гершвином, как он сумел расслышать город в рапсодии в блюзовых тонах. Может быть, в те годы Нью-Йорк был спокойнее и тише, но все равно какое волшебное отображение. Спускаясь по ступенькам вместе с Кассиди, я напевала про себя рапсодию, чтобы успокоиться, как вдруг прямо перед нами затормозило такси. Из него вышел пассажир, я узнала его, поперхнулась и закашлялась. Питер подскочил ко мне так поспешно, как будто собирался делать искусственное дыхание рот в рот. Что ж, рано или поздно мы должны были встретиться. Я кашляла не очень долго. Достаточно, чтобы оконфузиться, но недостаточно, чтобы задохнуться. Молли, я примчался сразу, как только услышал. Я хотела спросить, зачем, но вместо этого у меня почему-то вылетело: «Услышал?» Один из моих приятелей был здесь, увидел, как тебя привезли детективы, решил, что нужно мне сказать. Я снова хотела спросить, зачем, но по зрелом размышлении решила не вступать в дискуссию. За последние дни я настолько устала, рассматривая окружающих